«Пусть спят», — ответила Мария Трофимовна. «Завтра успеют наболтаться». «Как мы добрались, сама не пойму. В Рябчевке 2 часа пережидали грозу. Хорошо, что дорога песчаная». «Ну, пойдем», — сказал Глеб. «Иди ты первый». «Ага», — воскликнул Глеб. «Значит, вы волнуетесь, молодой человек?» «Зачем мне волноваться?» «Тогда пошли вместе». Мы спустились вниз. В комнате горели лампы, тетя Маруся собирала на стол чай. Под стенами стояли мокрые чемоданы. Мария Трофимовна сидела за столом, Саша бросилась к нам навстречу и расцеловалась с Глебом и со мной. Она была страшно худая, но глаза ее блестели по-прежнему. Мы почтительно поцеловали руку у Марии Трофимовны. «Ого, как загорел!» — сказала Мария Трофимовна и потрепала меня по щеке. Люба стояла на коленях спиной к нам и рылась в корзинке. Она не оглянулась и продолжала что-то искать. «Люба!» — позвала Мария Трофимовна. «Ты что же не замечаешь? Костик здесь и Глеб!» «Сейчас!» — ответила Люба и медленно встала. «Я не могу найти лимон, мама!» «Ну и бог с ним, с лимоном!» Люба обернулась, поправила волосы и протянула мне руку. Она мельком взглянула на меня и отвела глаза. «Садитесь», — сказала тетя Маруся, — «чай стынет». Мы сели к столу. Дяди Кори в комнате не было. Я слышал, как он кому-то на веранде сливал на руки. А тот, кому он сливал, фыркал, мылся и говорил картаве: «Ради бога, не утруждайте себя, благодарю вас». «Кто это?» — спросил я Сашу. Она взяла меня за плечо и зашептала на ухо: «Ленька Михельсон, товарищ Любы по школе, художник, вундеркинд». «Кто?» — переспросил я. «Сам увидишь. Я его ненавижу». «Саша!» — прикрикнула Мария Трофимовна. «Перестань шептаться». Люба недовольно взглянула на Сашу и потупилась. С веранды вошел дядя Коля. За ним шел, вытирая руки, высокий юноша в очках с длинным лицом и большими зубами. Добродушно глядя в лицо, он поздоровался со мной и Глебом. Несмотря на подслеповатость и неуклюжесть, сразу было видно, что он, как любила выражаться мама, из хорошей семьи. Он держал себя вежливо и непринужденно, но, конечно, был явный горожанин. Он сел к столу, взяв у тети Маруси стакан чаю, поблагодарил и сказал: «Пасторальная жизнь». Глеб фыркнул. Тетя Маруся тревожно посмотрела на меня и Глеба, а Саша сказала: «Леня, ей-богу, возьмите лучше варенье. Это земляничное». Дядя Коля тоже строго посмотрел на Глеба, но тут же улыбнулся. После чая мы помогли Карелиным перетащить вещи на их дачу. Парк отряхивался от дождя и шуршал. В деревне на разные голоса орали петухи. Рассвет проступал над вершинами. Карелины тотчас же начали прибираться и устраиваться. Взошло солнце, позолотила перила веранды и открыла вокруг необыкновенную чистоту и свежесть. Леня Михельсон что-то чертил палкой на песчаной дорожке около дачи Карелиных. «Какое утро!» — сказал мне Глеб, когда мы притащили с ним последний чемодан, и Мария Трофимовна велела больше ни с кем не возиться. «Пойдем купаться». Мы захватили мохнатое полотенце и пошли в купальню. На песчаной дорожке около дачи Карелиных была нарисована очень похожая Любина голова в профиль, солнце над ней, и было написано: «О солнечность светотканая». Глеб рассердился. «Декадент! Телячий восторг!» Глеб шел, размахивая полотенцем, потом, не глядя на меня, он сказал: «А ты, Костик, брось, не думай. Серьезно, брось! Не стоит из-за этого портить себе лето. Ну, кто скорей?» Он побежал, я побежал за ним. Лягушки прыгали, спасаясь от нас, в мокрую траву. Белый шар солнца подымался все выше. Промытое начисто легкое небо становилось все ярче и ярче. Пока я добежал до купальни, мне показалось, что горечь у меня на душе почти прошла. Я запыхался, раскраснелся, сердце у меня колотилось, и я подумал: неужели я буду мучиться из-за Любы, из-за высокомерной девушки, когда вокруг разгорается такое утро, и впереди ждет длинный летний день? В купальню пришел дядя Коля. Мы плавали, ныряли и так раскачали реку, что было видно, как далеко у плотины маленькие волны то подымают, то опускают цветы кувшинок. И я почти позабыл о том, что пережил первую измену. Мне только хотелось показать Любе, что я ничуть этим не огорчен, и моя жизнь заполнена такими интересными вещами, что мне попросту смешно страдать от какой-то дачной любви с ее вздохами и неясными признаниями.